Они разложили небольшой костерок и руками запихивали в рот большие куски оленины. Лыжи, луки и стрелы были воткнуты в снег у них за спиной. «Слава Тору!» «Они нас не заметили», — прошептал Иккинг рыбью ногу. «Пойдем, тихонько вернемся тем же путем, каким пришли». Этот план удался бы на славу. Да вот только на Рыбьенога вдруг что-то нашло. Он и до этого выглядел неважно. Глаза слезились, из носа текло. Его била лихорадка. А тут, увидев истериков, он вдруг порозовел, затем побагровел. Рыбьеног недовольно зафыркал. «Сборище безмозглых идиотов!» «Да, да!» — шепотом согласился с приятелем Иккинг. «Пойдем-ка отсюда!» «Убийцы! Только и способны, что приканчивать несчастных оленей средь бела дня, вонючие, бессовестные негодяи!» «Верно?» — согласился Иккинг. «Но пора смываться, пока они не прикончили нас!» Но не успел Иккинг остановить рыбьенога, как тот, пошатываясь, поднялся на ноги, взмахнул мечом и с криком «Гады!» ринулся вниз. У истериков оленина встала поперек горла. Они с интересом посмотрели на нежданного гостя. Иккинг онемел от удивления гораздо сильнее, чем они. Рыбьенок, вспахивая лыжами снег, неуправляемо мчался по склону. Лыжные палки вертелись в воздухе, как бешеные, стрелы торчали из колчана, точно иглы дикобраза. Рыбьенок с каждой секундой набирал скорость и при этом орал во все горло. «Ах, вы жалкие каракатицы, дохлые трусливые мухоморы! Да я вас одной левой в порошок и затру! Беритесь за оружие и сражайтесь, как подобает мужчинам! Вы — хлипкое сборище слюнявых головастиков!» Глава третья. Охотники становятся дичью. Иккинг, словно завороженный, смотрел, как его друг, очертя голову, несется вниз по склону. «Склизкие криозные селедки!» — ошалело вопил рыбьенок. «Ничтожные шматки планктона! Да вы пускаете пузыри, как младенцы, при одной только мысли о том, чтобы сразиться с настоящим викингом!» Саблезубый ездовой дракон одноглаз смотрел на манипуляции рыбьенога с неким странным чувством, отдаленно напоминающим почтение. «Знаешь, я недооценивал твоего друга», — уважительно буркнул он. «Я его считал жалким хлюпиком, но должен признать, малый он храбрый. Самоубийца, конечно, но все-таки храбрец, да, храбрец». Истерики до того удивились, обнаружив, что на них, словно с луны, свалился одинокий шальной недомерок из другого племени, что на миг застыли, разинув рты, и куски оленины замерли на полпути к их могучим челюстям. Рыбьенок подкатил к истерикам, грозно воздел меч, но, разумеется, промахнулся. Проскочил на лыжах через походный костер и, набирая скорость, помчался дальше. На миг его меховая одежда вспыхнула, но ветер тотчас же задул пламя. Истерики постояли еще секунду, изумленно глядя, как маленькая крикливая фигурка пересчитывает кочки на склоне горы. Потом переглянулись, и на их лицах явно прочиталось неудержимое желание убивать. Они деловито пристегнули лыжи, закинули луки за могучие волосатые плечи и ринулись в погоню. «Ох, клянусь ягодицами лучезарного Бальдура!» — запаниковал Иккинг и поехал за рыбьеногом. «Они же его прикончат! Что мне делать?» «Делать?» — переспросил одноглаз, длинными прыжками мчась одесную. «Ничего ты не можешь поделать! Твой приятель все равно, что покойник. Мы, саблезубы, называем таких ходячими трупами, или в данном случае трупами на лыжах». «Ничего ты не можешь поделать, а если будешь и дальше ехать в том же направлении, тоже сыграешь в ящик». Дракон, похоже, был прав. Иткинг изо всех сил старался угнаться за истериками, а истерики, надо сказать, были людьми огромного роста и прекрасно ходили на лыжах. Правда, рыбьенок и сам развил приличную скорость, потому что не пытался...